Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки. Но когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня. «Это вы грустны», — ответил он, — «и грустны от того, что потратились на извозчика». А потом прибавил серьезно. «Читать же меня будут всего только 7 лет, а жить мне осталось и того меньше — 6. Не говорите только об этом одесским репортерам». Прожил он не 6 лет, а всего 1 год с небольшим. Одно из его последних писем я получил в январе следующего года в Ницце. «Здравствуйте, милый И.А. С Новым годом, с новым счастьем. Письмо ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно. Нового, кроме Нового года, ничего нет и не предвидится. Пьеса моя еще не шла, и когда пойдет, неизвестно. Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу. Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, пишите почаще вашим друзьям. Будьте здоровы, веселы, счастливы, и не забывайте бурых северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую вас и обнимаю. 1904 год. Однажды он сказал по своему обыкновению внезапно: «Знаете, какая раз была история со мной?» И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать. «Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице Московского благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин Сумбатов. Держит за пуговицу Потапенко и настойчиво даже сквозь зубы говорит ему: «Да пойми же ты, что ты теперь первый писатель в России». И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он». Многим это покажется очень странным, но это так. Он не любил актрис и актеров, говорил о них: «На 75 лет отстали в развитии от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова. Позвольте, говорю я, а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти? Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать». И, помолчав, с новым смехом: «И про художественный театр». В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня, каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души: «Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?» Не раз говорил: «В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот, из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница. Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости. Когда бездарная актриса ест куропатку, мне жаль куропатку, которая была в 100 раз умнее и талантливей этой актрисы. Савина, как бы там ни восхищались ею, была на сцене то же, что Виктор Крылов среди драматургов». Иногда говорил: «Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями. Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден! Как восхищался Давыдовой! Придет, бывало, к ней мамин сибиряк: „Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть 50 рублей авансу“. „Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и 3 бутылки пива, и выпущу только тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ“. А иногда говорил совсем другое: